Глава вторая. Надежда. 21 год спустя. «Мама, я так совсем опоздаю. Мне только очередного выговора не хватало от учителя!» Прокричала я, запихивая в сумку нужные учебники, методички и тетради. «И почему занятие всегда начинается в такую рань? Нет бы дать студенту выспаться и уже на нормальную голову начать учить новый материал. Так нет же! В самую рань, когда все еще спим, нам пытаются донести новые знания. И, конечно же, мы их не получаем, так как пытаемся отоспаться или проснуться. Ведь студенческая жизнь такая оживленная, и мы не только учимся. Читинский филиал Восточно-Сибирской Государственной Академии Культуры и Искусств стал моим новым домом. Судя по тому, сколько времени я там проводила. Дома я, конечно, тоже бывала, но скорее только ночевала, доготовилась к экзаменам. Моей мечтой было организовывать праздники, и я делала все, чтобы приблизиться к мечте. Кто-то смеялся, кто-то качал головой, говоря, что это несерьезно. Но, как по мне, это лучше, чем сидеть в пыльном офисе и смотреть в один экран. Организатор праздников – работа творческая, всегда связанная с людьми, а общение я люблю. К тому же с такой профессией можно поработать в лучших отелях мира и посмотреть на мир не за свой счет. А путешествовать я дико хотела, видно, сказывалась жизнь в небольшом городке. Правда, мама раньше жила в Москве, но потом переехала сюда и так осталась. На вопрос «почему?» она лишь мило улыбается и говорит, что ради меня. А что будет со мной? Родилась я уже здесь, здоровая, а врачи особо не нужны. Правда, отца я так и не знала. Этот вопрос мама тоже обходила стороной. Но точно я знала одно. Он хороший человек, и моему появлению был рад. Но если рад, почему тогда не рядом? Одна мысль была. Он умер, вот мать и не поднимает эту тему. Но и не кричит, а опять мило улыбается. Мама у меня вообще мировая, с такой непутевой, как я. Столько прожить и не умереть от сердечного приступа постараться надо. Куда я только не влипала. И под колеса машины чуть не попала. И в колодцы падала, с деревьев падала, из окон выпадала. И всегда оставалась жива и здорова. У меня при всей моей невезучести все кости целы, в отличие от нервных клеток матери. И чем старше я становилась, тем прочнее неудачливость и не думала уходить. А мир нашла рядом с невероятной удачей. То я выучу единственный билет, и он попадется, то на бюджетное место чудом попаду. Это с моими-то оценками. Несколько раз выигрывала в лотерею. Немного, но за репетитора я смогла расплатиться. В общем, жизнь у меня соль да сахар вперемешку. «Надя, ну хоть бутерброд съешь!» — крикнула мама из кухни, а я уже застегивала сумку. «Хорошо, но съем его уже по дороге!» — кричу в ответ и подбегаю к зеркалу, чтобы оценить внешний вид. Белые джинсы, алая кофта крупной вязки, туфли бежевые на среднем каблуке. Надеюсь, они хоть этот день переживут и не сломаются опять. Расчесала черную гриву до талии и подмигнула себе зелеными глазами. Глаза — гордость моя. Они у меня большие и живые, как говорит мама. И это гордость от отца. Жаль, что у нас даже его фото нет, и мне приходится лишь фантазировать. Лицо сердечком, губки чуть пухлые, но мне нравится. Фигура у меня стройная, без всяких излишеств. Грудь маленькая, но моя. Ноги не кривые, тоже хорошо. В общем, я милая и красивая. Хватит крутиться перед зеркалом, лучше бы поела. Раздался голос мамы от дверей, где она стояла с моим бутербродом. Ей уже 51, но она все еще выглядит молодо. Стройная фигура, песочные часы с аппетитными формами. Не испортилась даже после родов. Копна каштановых волос и голубые глаза делали ее еще краше. Красотка, и удивительно, что все еще одна. По внешности я точно не в нее. И иногда многие думают, что я приемная. Однажды она рассказала, что уже была замужем, и ей там не понравилось. И тот мужчина не мой отец. Сейчас перекушу. А ты сегодня до ночи? Спрашиваю, подхватывая сумку с тетрадями. Да, так что жди часам к 12. Не забудь поесть и сделать уроки. Ма, ну мы же не в школе. Да и какая домашка? У меня сегодня последний экзамен. Простонала, вспоминая, как она часто чуть ли не привязывала меня к стулу, чтобы я сделала домашку. Экзамен — это хорошо. Но ты, главное, сдай, а то придется пересдавать. Что правда, то правда. А может, мы поговорим о чем-то более приятном? Например, Николай Владимирович не объявился? Спрашиваю хитрым взглядом и вижу, что щечки мамины покраснели. Лучший хирург нашей больницы решил приударить за маман. Она все нос воротит. Ну и что, что он моложе на 5 лет? Кого сейчас возраст волнует? Он в командировке, но цветы прислал. Довольно сообщает она. У них, можно сказать, годовщина. Этот мужик уже год крутится вокруг мамы и пытается взять крепость. Увы, как-то неудачно. Сходите на свидание, как приедет. Зачем мужика мучить? Кто бы говорил? У самой-то кто есть? Спрашивает, а я улыбаюсь. Так как только с ней могу так свободно говорить. Парни у меня были и много, но вот больше недели мало кто продержался. Мое несчастье обрушивается и на них, и не выдерживают бедненькие такого неземного невезения. Те, кто прошел проверку, стали мне друзьями. И странным образом им стало дико вести. До постоянного парня дело так и не дошло. И вот мне 20, а я все еще девственница. Это просто огромная удача. Или нет? Жертва еще не нашлась, но это дело времени. Гордо ответила ей, проходя мимо и забирая бутерброд. «И почему ты унаследовала от меня только это?» Задумчиво спрашивает она, а я смеюсь. Ведь удачи и неудачи преследуют и ее с таким же постоянством. «Судьба, мама, судьба!» «Ладно, я побежала!» Крикнула, выбегая за дверь. «Удачи!» Слышу ее голос и очень надеюсь, что это мне поможет. Ведь сегодня последний экзамен, и я выучила целых 5 билетов из 40. Только успеваю выбежать из подъезда, как замечаю на земле знакомую бумажку. Поднимаю и улыбаюсь, так как удача точно на моей стороне. 5000. Что, зайка, так улыбаешься? Неужели все билеты выучила? Раздался голос Ильи, и я, улыбаясь, поднимаю голову, чтобы увидеть одного из лучших друзей. Симпатичный брюнет на 3 года старше меня. Телосложение спортивное, высокий и до одури обаятельный, если хочет. Занимается самбо и даже есть медали за бои. Так что желающих потягаться с ним мало. Однажды тоже решил приударить за мной, но в итоге понял, что такое счастье ему не удержать. И мы стали хорошими друзьями. Ты хоть слышишь, какую чушь несешь? Кстати, а что ты здесь делаешь? Ты ведь в другом районе живешь. Удивленно спрашиваю, рассматривая его новую черную спортивную красавицу. Кажется, такую машину только начали рекламировать по телевизору, а он уже разъезжает. Впрочем, неудивительно, ведь его отец заправляет местным банком. Я вообще поражаюсь, как нас могла столкнуть судьба. Моя семья не бедная, но и до богатых нам далеко. Зато есть своя трешка, которую мама купила еще по молодости. Мне даже приходилось подрабатывать, чтобы иногда было что поесть, когда ей задерживали зарплату. Илья же принадлежал к элите, золотая молодежь. И вот ему и его другу просто приглянулась одна официантка, и они заключили спор, кто же первый переспит со мной. Мальчики есть мальчики. Но откуда же им было знать, что столько несчастья разом обрушится на них? То машина сломается, так что проще новую покупать, то отец лишит денег из-за неожиданной провинности. Ошибка в деканате, и вот они числятся в списках на отчисление. А ведь курс последний. Вместе со мной их чуть не сбил автобус. Машина окатила из лужи так, что пришлось выкинуть лучшую рубашку и джинсы. Да еще и я со своей выпечкой, от которой у всех дикая изжога. А моими кексами так вообще можно забивать гвозди. И почему они у меня не получаются? Но совершенствоваться ведь надо. Вот я и готовила, экспериментируя на новых жертвах. В общем, парням пришлось вставить пару зубов и полежать в больничке с гастритом. О споре я узнала, но на удивление не разозлилась. В итоге выигрыш отдали мне и предложили жить дружно. Да вот, у новой крошки был. Она в соседнем подъезде живет. Так что тебе повезло. Подвезу прямо в универ, и ты не сломаешь свои очередные каблуки. Улыбаясь, сказал он, галантно открывая мне дверь. Да ты мое чудо! Спасибо! Отвечаю и прыгаю в новенький салон. Эх, посидеть бы самой за рулем. Но это будет слишком для окружающих, так как обезьяна с гранатой выглядит безобиднее, в отличие от моей езды. Было бы за что. Кстати, у тебя сегодня последний экзамен у Петрова. Не боишься? И как он умудряется все знать? Мы вроде и расстались, но иногда я так и ловила его заинтересованные взгляды. Как это не обидно для него, но я не ищу серьезных отношений. Да, я романтичная особа. И считаю, что мужчина должен быть властным и чуть красивее обезьяны, чтобы не увели. А также старше меня. Пусть нагуляется перед тем, как в его жизни появлюсь я. Мне хочется свиданий и вечерних прогулок. А мое окружение пока тусит по клубам, да и в отношениях не задерживаются. И я решила плыть по течению. Если моя судьба есть, то я его рано или поздно встречу. А чего мне бояться? Я выучила целых 5 билетов. Да и удача на моей стороне. Гордо сообщила и получила обаятельную улыбку в ответ. И вот опять. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Посмеивается друг, а потом срывается с места, чтобы добраться до точки за 10 минут. А ведь я на дорогу трачу больше получаса. По дороге я узнала, что у самого Ильи на днях будет защита диплома, и сейчас у них последняя консультация. Учился он на экономиста в соседнем вузе, который стоял неподалеку. Пошел по стопам отца, это понятно. Интересно, он сам захотел? Или все же отец настоял на выборе профессии? Меня высадили почти у главного входа, куда я выпорхнула, полная надежд на лучшее. Удача хоть и на моей стороне сейчас, но она может так же быстро и закончиться. И тогда пиши пропало. «Надя!» – закричала моя подруга Аня, которая уже стояла у дверей в аудиторию и махала рукой. «Хорошая подруга, отличница, верящая, что я ее талисман удачи. В принципе, неудивительно, как мы стали дружить, ее дела с учебой удивительно пошли вверх, и из ударницы она сразу стала суперумницей. «Привет, Ань! Петрович уже на месте?» Спрашиваю, поглядывая на дверь, где будет проходить экзамен по философии. Пришел 5 минут назад, и настроение у него вроде хорошее. Это радовало. «Как билеты? Все выучила?» «Ты что, их нереально выучить?» Я только первый десяток прочла, и то голова чуть не лопнула. Пожаловалась она, посматривая на пухлую тетрадку с конспектами. Я тоже только часть прочла, но у меня сегодня везучий день. Эти слова были как спусковой крючок. Аня тут же оживилась, как и некоторые одногруппники. Они тоже уже просекли мой прикол. «Заходите по одному», — раздался голос преподавателя, и я, перекрестившись, вошла первая. Через час я покидала родные стены со счастливой улыбкой и полной зачеткой. Все экзамены на отлично. Как и ожидалось, билет выпал именно тот, который я и ждала. Подруге тоже повезло, и теперь она идет рядом, улыбается даже шире меня. Стипендия у нас в кармане. «Давай отметим такое дело», — предлагает она, и я соглашаюсь. «Мама и так не будет допоздна, да и день отличный. На дворе июнь, солнышко пригревает. Жаль, не сильно, я уже соскучилась по пляжу. Но впереди 2 месяца свободы и отдыха. Куда пойдем?» — спрашиваю, подставляя лицо солнышку. «Подождем наших и завалимся в кафешку. Кто выпьет от счастья, кто от горя». Весело откликнулась она, поглядывая, как стали выходить наши одногруппники. Предложение отметить всем вместе было принято на ура, так что, недолго думая, мы завалились в наше любимое кафе, где просидели до самого закрытия. Домой я решила доехать на такси. В поздний час транспорт плохо работал, да и небезопасно девушке одной. Машина приехала быстро, и, попрощавшись с друзьями до нового учебного года, я поехала домой. Голова немного гудела от шумной компании, громкой музыки и 3 бутылочек пива. Больше я пить не стала, так как знала, что еще одна, и я просто усну за столом. Веселые беседы поднимали настроение, правда, были и те, кто завалил экзамен, и им придется вернуться через 3 дня на пересдачу. Парни обсуждали, кто куда поедет, а девушки делились надеждами, что встретят своего принца. Времени свободного теперь много, и можно походить на свидание. Интересно, когда уже моя судьба объявится? «Девушка, вам какой подъезд?» — спросил водитель, а я поглядываю на круглосуточный магазин и решаюсь зайти и купить что-то вкусненькое маме в честь окончания 2-го курса. «Остановитесь здесь», — попросила его, и меня высадили прямо у дверей. Заплатила с тех денег, что нашла сегодня. Успела потратить и в кафе, но у меня еще осталось на вкусный торт. И только я хотела зайти в магазин, как услышала голос мамы. «Надежда!» — кричала она, переходя дорогу и махая мне рукой. «Надо же, и ее пораньше отпустили!» «Сегодняшний день точно счастливый, столько всего хорошего и ни одного плохого события!» Улыбаясь, машу маме и уже думаю, может, нам и шампанского купить для поднятия настроения, как замечаю несущуюся машину на сверхскорости. Все произошло так быстро, что я и шагу сделать не успела. Вот красная иномарка с черной полоской вдоль всей машины несется и сбивает самого дорогого мне человека. Миг, и мама лежит в нескольких метрах от зебры, словно сломанная кукла. На трясущихся ногах иду к ней и молю Господа, чтобы она осталась жива. «Капец, я ее сбил!» — раздался полупьяный голос молодого человека, который вышел из той самой машины и теперь с неверием таращился на тело на дороге. Светловолосый парень, лет 25 или чуть старше, в синих джинсах и белой рубашке, еле стоял на ногах. Его пустые голубые глаза я запомню навсегда, так же, как и дебильную улыбку, которая появилась чуть позже. «Скорую! Вызывай скорую!» — кричу ему и кидаюсь к маме. Но тот словно прирос к земле и тупо смотрел на меня. Шок или настолько пьян? «Данил, ты чего вылез?» — раздался еще один мужской голос, и из машины вышел еще более пьяный парень, брюнет. «Я, кажись, сбил тёлку», — весело сказал Данил, показывая пальцем на маму. «Так валим!» — закричал его друг, а я уже не слушала, так как добежала до мамы. Подбегаю и тут же осматриваю тело, как она и учила. И чем больше я смотрю, тем сильнее сердце хотелось остановиться. Открытый перелом ноги и руки, и бог знает, что с внутренностями. За позвоночник тоже боюсь. но больше всего меня пугает лужа крови около головы. Приставляю руку к артерии и ощущаю еле заметный пульс. Жива. Дальше все происходит, как в тумане. Я помню лица соседей и их слезы. Была и скорая, которая забрала нас обеих. Хорошо, что вызвали. Но мне не понравилось, что меня пытались оторвать от мамочки, которую я прижимала к груди. Не знаю, что произошло, но я резко уснула. Или от стресса отключилась там же на асфальте. Очнулась на следующее утро в палате. «Мама!» — шепчу, смотря в потолок. А потом начинаю плакать и трястись. Воспоминания так и не оставили меня даже во сне. И я раз за разом переживала трагедию. Сейчас еще и куча вопросов обрушивается на меня. И я даже не знаю, с чего начать. «Проснулась? Отлично!» — раздался женский голос, и я удивленно посмотрела на молодую девушку, которой тут не было. Неужели так задумалась? «Моя мама, где она?» Спрашиваю, садясь, и получаю в ответ лишь покачивание головы. «Это приговор?» Новая истерика начинает накрывать меня, но девушка решается сказать. «Ольга Николаевна очень плоха. Несколько переломов, трещины в ребрах, внутреннее кровотечение. Но самое страшное – это голова. Пойдем, Надя, с тобой поговорит наш главврач. Вы знаете меня и маму?» «Конечно, ты же в нашей больнице. Я Вика, напарница твоей мамы, и мне очень жаль. Так вот, почему мне все кажется знакомым. Я уже здесь была». «Хорошо, пойдемте», – отвечаю, спрыгивая с кровати. И тут я понимаю, что все еще во вчерашней одежде. Мои джинсы пропитаны кровью, как и кофта. Зависнув от этой картины, почти не слышу, что мне говорят. «Надя, вот тебе халат. Переоденься и к нашему главному. Знаешь, куда?» Спрашивает и протягивает белую ткань. На автомате беру и киваю. «Конечно, знаю. Я многих знаю в больнице. Не удивлюсь, что именно друзья спасли маму». Быстренько переодевшись, мчусь к дяде Коле. Не стуча, влетаю в кабинет и спрашиваю с порога. «Как мама?» «Надежда, присядь», — серьезно говорит он, и я понимаю, что дело плохо, так как этот мужчина всегда улыбается. Молча подхожу к стулу и сажусь. Наше молчание длилось минуты две, перед тем, как главврач заговорил. «Ольга плоха, очень плоха. Большая потеря крови, переломы, операция – это все усугубляет положение. Но самое плохое – это то, что мы не сможем вылечить ей голову. Ты знала, что у нее опухоль?» «Что? У мамы рак?» От новой информации я чуть не выпадаю из реальности. «Значит, не знала. Впрочем, Ольга, наверное, и сама не знала. Просто так томограмму мозга не делают. Дело обстоит так. У твоей мамы и опухоль, и сотрясение, и много чего еще. Говорить умными фразами не буду, ты не поймешь. Но ей нужна срочная и дорогая операция. У нас таких не делают, придется везти за границу». «Везите. Не все так просто, нужны деньги и большие. Насколько я знаю, у вас такой суммы нет. Да что уж говорить, даже у меня такой нет», — с грустью проговорил он, посмотрев на поникшую меня. «А как же все эти фонды, страховка? Пусть тот парень оплатит, машина у него была дорогая. Ты видела, кто сбил ее?» — удивляется дядя Коля. «Конечно, это произошло на моих глазах. Она ко мне шла, когда та красная тачка вырулила. Он ведь там со всеми стоял. Неужели сбежал?» «Прости, Надя, но там никого не было. Я передам следователю, что ты видела все, и он к тебе зайдет», — уже с какой-то надеждой произнес он. И я тоже понадеялась на чудо. Ведь нам могут помочь только деньги того водителя. Ждать дядю в форме долго не пришлось. Он сам пришел ко мне в палату, когда я вернулась в нее. Рассказала, что да как. Описала машину и самого парня. Жаль, номера не запомнила. «Это все?» — Спокойно спрашивает он и даже ничего не записывает. Подозрительно. Да, вы уже нашли его? Нет, никто его не видел. Даже камеры ничего не засняли, так как были отключены. Ледяным тоном ответил он, закрывая папку. Но мои показания, я ведь все видела. Начинаю возмущаться. Вы дочь потерпевшей, мало ли что вы скажете. Вдруг выдает он, и я понимаю, что это конец. Парня не будут искать не потому, что я якобы лгу, а за него уже заступились. Так что слово простушки против мажора – ничто. Просто так все спустите. Вы же должны помогать таким, как я, а не тем, кто больше вам заплатил. Сказала ему в лицо и получила усмешку. Ты мою семью не накормишь, а другие... В общем, совет. Не поднимай это дело и останешься жива и цела. После таких слов я просто похолодела. Это ведь открытая угроза. Моя мать умирает из-за него. И, по-вашему, я должна сидеть и смотреть на это? Ты ведь жива? Этого мало? Я даже не знала, что ответить. Поэтому молча проводила мужчину до двери. Выйдя из палаты, побрела в реанимацию, чтобы взглянуть на мамочку. Меня не пустили в комнату, но дали посмотреть через окно. Мой самый дорогой человек сейчас лежал на больничной койке и умирал, а я не знала, как помочь. Множество трубочек шли от ее тела, и лишь один монитор показывал, что она еще жива. По пути сюда я встретила дядю Колю и все рассказала. Он кивнул головой и молча удалился. И что мне теперь делать? Как спасти ее? Кто поможет?